сутки до отъезда. Ваня, сидя на лавочке, щурится на лучи солнца. Присел отдохнуть после очередного упражнения с тяжелым мешком с землей на плечах. «Ваня, Ваня, смотри!» Во двор дома вихрем влетела Ксюшка, демонстрируя на своей протянутой ладошке новенький двугривенный. «О, как, откуда такое богатство?» «Так это, там, в лавке, ману дядька принимает. По копеечке за единицу, а я их сразу 20 могу сдать. А кто тебе позволил на базар бегать?» «Ягоза ты такая!» — накинулась на ослушницу случайно вышедшая в этот момент на крыльцо Дуняша. «Погодите, у нас в городе на базаре есть лавка, где за деньги принимают ману. Вот уже неделю, как открылась, все окрестные ребятишки бегают, сдают. Ага, пойдем-ка, Ксюша, покажешь мне ту лавку». Ваня решительно поднялся с лавочки. «Только, если не хочешь повредить свой источник, никогда не сдавай всю ману разом, до последней единицы». Через полчаса Иван стал разом богаче на 420 рублей. Его накопитель был до этого почти заполнен, так как он намеревался расплатиться с Академией за предоставленные ему заемманы на прорыв двух первых своих барьеров. Академия может еще подождать, а денежки Ивану были очень нужны. Как же быстро пролетели каникулы. Снова Ваня, как год назад, загружается в нарядный желтый вагон. Экономить деньги и дышать угольным дымом. Ваню аж передернуло от промелькнувшей краем сознания подобной мысли. Нет, теперь он как белый человек поедет вторым классом, встречая летное училище своего возвращающегося с каникул летуна. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6123-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22, ловкость 23, выносливость 29, интеллект 35, дух 38, свободные очки первичных характеристик 6, дополнительные характеристики, удача 14, восприятие 9, харизма 3, меткость 10, скрытность 5, навыки, открыть для просмотра, мана 1900-1900, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1805-1900, срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Контракт в части обязательной ежедневной сдачи 95 единовременного максимального объема маны временно приостановлен до 01.09.1902 года. Книга 2. На земле и в небесах. Глава 21. Снова Ваня трясется в грохочущем на стыках рельсов вагоне. Только на этот раз он едет один. Алешка высчитал, что ему можно отправляться почти на сутки позже. У него конечная остановка в Санкт-Петербурге. Ему не надо еще одну пересадку до Царского села делать, как Ване. Купе полупустое. Из 4 мест занято лишь 2. Одно, на котором сейчас лежит Лудильщиков, и еще одно с сильно загорелым, бородатым дядькой в серой парусиновой робе. Николай Николаевич, как представился этот мужчина, геолог, рыскал где-то в Сибири в поисках разных руд, и, кажется, нашел что-то весьма ценное, раз вот так, внеурочно, посреди сезона рванул в столицу, даже сменную одежду с собой прихватить забыл. Впрочем, Ваня не допытывался в своих догадках, а сам геолог молчал по этому поводу. Проводник, разумеется, заходил в их купе, прокомпостировал Ванин билет и по обычаю предложил всем присутствующим чаю. Николай Николаевич только криво улыбнулся на предложение и отвернулся к окну, а Ваня еще совсем не проголодался. Так и ехали они, совсем почти между собой не разговаривая. Наконец, Ваня не выдержал пытки молчанием. «Николай Николаевич», — обратился он к бородачу, — «вы ведь в Сибири были. Расскажите, пожалуйста, каково оно там?» Геолог перевел свой взгляд с проносящихся за окном пейзажей на Ваню. «Сибирь», — с некоторым напевом произнес он общее наименование тех обширных пространств за Уралом, откуда возвращался. «Огромная территория, одновременно являющаяся огромной природной кладовой и огромным проклятием для всего российского народа на сотню лет вперед». «Почему проклятием?» — оторопел Ваня, не ожидавший такого категорического суждения. «Как на ваш взгляд, молодой человек?» Задал практически риторический вопрос Николай Николаевич. Что легче обустроить для комфортной жизни, скажем, очень небольшой семьи небольшой домик или огромный полуразрушенный замок? При этом условимся, что денег на то, чтобы нанять строителей, закупить мебель и прочие красивости, у этой семьи нет. Молодожены, так сказать. Думаю, домик будет как-то полегче обживать. Осторожно рассудил Ваня. Тогда предлагаю увеличить все масштабы в миллионы раз. И мы получим в точности ситуацию для нашего народа с этой самой Сибирью. Жить там сложно и трудно, но железную дорогу на без малого 8000 верст сплошь по тайге, горам и бездорожью устроить приходится. Представьте, сколько городов в европейской части России мы бы обеспечили железнодорожным транспортом, если бы не тянули эту бесконечную ветку. Но ведь с окончанием строительства Транссиба Марокко с этими территориями не закончится. Будут попытки строить там города, удачные или нет, не так уж важно, главное понесенные затраты на подобное строительство, когда почти все необходимое придется вести за тысячи километров, а толщина стен, глубина фундаментов, да за в десятеро меньшие затраты можно было бы вдвое более роскошный город где-нибудь на Украине или в той же Татарии воздвигнуть. Но и это еще не все. В тех городах ведь кому-то придется жить. В месте, где сама природа враждебна человеческому существованию. Нестерпимые холода зимой, гнус, это слово мужчина произнес с особенной ненавистью, летом. Но ведь там уже сейчас обнаружены месторождения золота, угля, всяких руд. Опять же, по железной дороге мы сможем доставлять товары из Китая, Японии и других тамошних стран. Когда-то в детстве мне рассказывали, как в Индии ловят обезьян, а обезьяны, надо сказать, очень ловкие животные, и так просто их не поймаешь. Так вот, охотник просто оставляет в месте, которое посещают обезьяны, ящик с прорезанным в стенке круглым отверстием размером чуть меньшим, чем размер кулака обезьяны. В ящике насыпано обычное зерно. Обезьяна засовывает руку в ящик в надежде достать горсточку. И все. Она попалась. Рука с зажатым в ней зерном не проходит обратно, а выпустить добычу не позволяет жадность. Не кажется ли вам, молодой человек, что мы с той самой обезьяной близкие родственники? Ваня уже был сам не рад, что заговорил с этим геологом, настолько желчным и злым на язык тот оказался. Кое-как скомкав разговор, Лудильщиков прикинулся, что собирается лечь спать. На удивление, и в самом деле вскоре уснул. Так и продрых до самой Казани, где в их купе подсели недостающие пассажиры. Дальнейший путь до Москвы был ничем не примечательным, разве что ближе к Белокаменной закончился домашний запас продуктов, и сильно захотелось кушать. Снова неприятно удивился столь значительной разнице в ценах между Сарапулом и Москвой. За цену обеда в Златоглавой можно было бы чуть ли не пару дней питаться у себя на родине. Но куда ж деваться, когда кушать хочется, еще и свежих пирожков в дорогу закупил. Слава богу, в поезде из Москвы в Санкт-Петербург не попал в один кубрик с желчным геологом. Хотя, тот, скорее всего, снова взял билет во второй класс. Это Ваня надумал экономить на относительно недолгой поездке и удовольствовался третьим. Вокзал в Санкт-Петербурге встретил Лудильщикова нескончаемым шумом, создаваемым людской толпой, все тем же запахом угольного дыма и толкотней по пути к кассам, в которых ему предстояло приобрести билет на последний отрезок своего нынешнего пути. Подошел, встал в очередь. Стоящий впереди него парень внезапно развернулся в сторону Вани. «Ба, Лудильщиков, ты ли это?» Вот никак не ожидал Иван встретить по дороге в Академию Абашева. «Нет, нет, даже не однофамилец». Поспешил откреститься Ваня и добавил, заметив, что дворянин скептически смотрит на его китель с нарукавным шевроном летного училища. «Он просто временно дал мне поносить свой китель. Вот жук, это он нарочно, чтобы не получить взыскание за несоответствие количества нашивок его нынешнему статусу». А ведь точно, Ваня со всей беготней перед началом летней практики совсем забыл получить у кладовщика эту самую вторую нашивку. «Благодарю, Абашев, что напомнил. Мог получиться форменный конфуз. Да ни за что. Я лично вообще считаю, что пора оставить все дрязги первого курса в прошлом. Вот тогда, что это, если не приглашение к сотрудничеству? Но дворянин, мещанина, после всех их подколок и демонстраций дворянской спеси, я считаю точно так же», – осторожно ответил Иван, боясь ошибиться в своем понимании ситуации. В это время подошла их очередь в кассе и разговор прервался. «До отправления нашего поезда еще 3 часа, ты куда сейчас, в зал ожидания?» – поинтересовался Абашев, когда Иваня получил свою картонку с обозначенными на ней названиями конечных пунктов их маршрута и сегодняшней даты. «Не знаю. Хотелось бы еще тут лавку поискать, которая ману за деньги принимает. А чего продаешь? В училище в этом году будем сложные заклинания изучать, своей маны может и не хватить. Так накопитель не мой, приеду, и надо будет возвращать. А, ну, тогда можешь мне продать. Ты же по копейке собрался сдавать? Ну, да. А цена что, везде одинаковая, что ли? Так пока мы на практике были, указ государя вышел. Открыли по всей империи в городах государственные пункты приема маны. Цена фиксированная. Еще купцы в магических лавках иногда ману принимают. Вот там могут быть варианты, но это далеко не везде и не всегда. Не знал про указ, так что, у меня в накопителе 3200 единиц с копейками, берешь. Абашев достал из внутреннего кармана зеленую штуковину, которую Ваня первоначально принял за портсигар. Вот, новая модель, 10 тысяч вмещает. У отца на фабрике с прошлого месяца стали такие выпускать. Всего за 300 рублей купцам продаем. Скоро все другие накопители только в истории, да в музеях останутся. Абашев передал Лудильщикову в руки этот новомодный накопитель. Сюда перекачивай, а большего объема тоже делайте. Ваня плотно обхватил ладонью зеленый плоский брусок со сглаженными углами. Начал перекачку. Делаем, но их носить в кармане неудобно, этот самый ходовой вариант. Тогда продвинутым магам, кому нужно разом большой объем маны, ваш накопитель может не подойти. Так-то да, пожалуй, я погорячился, когда сказал, что наш все остальные накопители вытеснит. Те, что из драгоценных камней, на большие объемы, еще вполне востребованными будут. Но все равно, здорово, что люди уже научились искусственные накопители создавать, прогресс. А из чего он? Поинтересовался Ваня, возвращая заполненный накопитель его владельцу. Вообще-то это коммерческий секрет, но основной ингредиент – жадит. Очень твердый и прочный камень с кристаллической структурой. Его вместе с еще кое-какими добавками маги земли размягчают и после форму придают. Надо будет себе подобный прикупить. Помечтал вслух Ваня, принимая от Абашева 32 рубля. Не в курсе, в царском селе такие в продаже будут, уверен в этом. Сейчас это, пожалуй, самая популярная штука у магов. Все же больше тысячи разом выложить за традиционный накопитель далеко не каждый маг в состоянии был. Собственно, больше ничего в Санкт-Петербурге Ване и не нужно было, поэтому он просто пошел вместе с Абашевым в зал ожидания. Да не простой зал, а зал для дворян. Абашев его туда утянул. Сказал, что их мундиры вместо любых документов сойдут. И точно, пропустили без всяких вопросов. Как вошел, так и сразу выйти захотелось, потому что тут собрались пусть и далеко не все, но многие из аристократов их академии. Не только те, что на летунов учились, но и целители, учителя, техномаги. На удивление, никто из собравшихся никак не прореагировал на присутствие в их чисто дворянском гнезде такого простолюдина, как Лудильщиков. Наоборот, те, с кем Ваня был хотя бы шапочно знаком по академии, вежливо ему кивнули, приветствуя, а Пелагея, так та и вовсе разом оккупировала, перетягивая на себя все Ванино внимание. «Рассказывай, немедленно, как ваша практика прошла, а то уже 2 месяца, а от Васьки ни слуху, ни духу», — потребовала она у Вани. «Нормально практика прошла, Васька твой вообще герой. Поселение пограничного отряда под Сандомиром от бандитов защищал, контрабандистов ловил с дирижабля, часов 200, если не больше, общим счетом налетал. Ему там доля в трофеях положена была, так наверняка, тебе что-нибудь набрал. Только, чур, я этого тебе не говорил, это вообще-то сюрприз. А у тебя тоже трофеи были?» Разом заинтересовалась дама предложенной темой. «Ну, да, вот, например», Ваня, засучив рукав, представил к осмотру настоящие наручные часы марки Герард Перригаукс на кожаном ремешке. Их всего 10 штук у контрабандистов изъяли, мне сам полковник Самсонов распорядился в качестве части моей доли трофеев выдать. «Ничего себе!» — послышались голоса со стороны. Оказывается, их с Пелагеей беседа привлекла внимание окружающих. Зал ожидания для знати, несмотря на элементы роскоши, на самом деле совсем крохотным был, никакого уединения. «Да ну, господа, часы на руке, это для женщин», — высказал свое веское мнение один из будущих целителей. «А вот и нет», — заспорил, задетый за живое, Ваня. «Именно часы этой марки фирма выпустила целевым заказом по приказу германского кайзера Вильгельма I для офицеров германского флота. 2000 штук, не будете же вы утверждать, что там одни женщины служат?» «Точно, я тоже про такое слышал», — подтвердил авторитетным тоном Ванину информацию один из техномагов, имени которого Ваня не знал, но встречал на пирушках в компании Олега Звонарева. Дальше разговор снова распался на кучку более мелких диалогов. Ваня вполголоса, Чтобы снова не привлекать внимание, выложил Пелагей про все их с Васькой приключения в июле месяце. «А что, вы с Василием не переписываетесь, что ли?» – поинтересовался он, когда заметил, с какой жадностью воспринимает все рассказы его собеседница. «А куда письма отправлять?» – вполне здраво поинтересовалась в ответ она. «Не успеет письмо дойти, вы уже съехали оттуда, и у меня такая же история, так что вот доеду, буду долго и плодотворно общаться с моим кавалером». При этом выражение ее лица стало таким хищным, что Ваня заранее посочувствовал своему другу. Вскоре вокзальные часы пробили 2 пополудни, и вся компания двинулась по направлению к выходу на перрон. «Слушай, Лудильщиков», — вполголоса обратил на себя Ванина внимание Абашев, когда они передвигались в общей толпе. «Вы там и в самом деле столько часов налетали?» «Ну, да, точно, правда, не замеряли, но в первую половину месяца, считай, каждый день по полдня в воздухе были, да и потом тоже летали частенько. Повезло, а мы во втором отряде только по спущенному на землю дирижаблю и ползали, почти совсем как в училище по макету, только и разницы, что чуть больше правдоподобия. Так наш же дирижабль был совсем маленький, дозорный», — оправдался Ваня в допущенной в отношении аристократов несправедливости. «Я бы и от такого не отказался», — вздохнул Абашев. А Ваня подумал, что распределение по объектам на практике было запланировано изначально таким, чтобы в опасные места, вроде отряда пограничной стражи, где вот уже много лет идет постоянная велотекущая война, направлялись исключительно малоценные члены общества, наподобие их с Васькой. Аристократы же и в дальнейшей службе будут отправлены в гораздо более теплые места. Впрочем, Абашеву эти свои мысли он, конечно же, не раскрыл. Ни к чему это, попусту дразнить гусей. Вот и царское село проплывает в окнах вагона. Прибыли. Большинство его спутников на перегонки кинулись искать извозчиков. Много их разом вывалило с вокзала, на всех водителей кобыл могло и не хватить. Ваня, немало не сомневаясь, двинул пешком. Чемодан, конечно, лишний груз, но в последнее время для него совсем не обременительный. Заодно и в магическую лавку заглянет, про новые накопители попытает. Вроде по времени, до закрытия он вполне успевает. И в лавку успел, накопители, наподобие показанного Абашевым, были, и в училище коменданта еще застал. Разом все свои дела решил с комендантом. Нашивку за второй курс получил, комнату на втором этаже общежития тоже получил, да еще и за пока не прибывшего Ваську договорился, что того тоже в 203-ю определят, точнее уже определили. Комендант в журнале напротив Васькиной фамилии отметку номера комнаты сделал, но, самое главное, удалось обменять форменный китель на такой же, но размером побольше, а то раздался Ваня в плечах так, что скоро крючки на вороте сходиться не будут, и пуговицы на груди с мясом вырвет от сдерживаемого напора все больше выпирающих мышц. Осталось только подшить на новом кителе подворотничок и сходить в административную часть, узнать завтрашнее расписание. Утром проснулся по въевшейся еще с детства привычке едва светать начало. Сделал зарядку, умылся холодной водой, не спеша пошел в столовую. Как прикольно смотрятся первокурсники, настороженно посматривающие на старшего товарища. Неужели и сами они в прошлом году в глазах Башинина с компанией такими же выглядели? И все же, где практически половина Ваниных однокашников? Ладно, Васька, ему через половину Евразии добираться, мог где и задержаться, причем, не обязательно по своей воле. Техника нынче такая ненадежная. Но тот же Огарев, у него же, как слышал Ваня краем уха, одно из основных поместий в окрестностях царского села. Пешком дойти можно, не особо запыхавшись. Первый час в Ванином расписании был занят беседой с куратором. Куратором у их курса остался все тот же милейший Вениамин Яковлевич. Тот, видимо, тоже заинтересовался таким массовым отсутствием студентов в начале учебного года, потому что вдруг достал из своей папки чистый листок и пустил его по рядам с наказом вписать свои фамилии. Интересно, какая кара тут предусмотрена за опоздание на начало занятий? А то, может, зря Ваня так торопился, мог бы и дома еще денек побыть. Листок с фамилиями присутствующих сдан, и куратор начал свое выступление. «Итак, господа студенты второго года обучения, с удовлетворением могу вам заявить, что этап основного отбора и предварительной подготовки пройден вами успешно. С этого дня у вас начнутся основные занятия, которые позволят вам в конце учебного года после принятия воинской присяги стать офицерами воздушного флота Его Императорского Величества Павла II. Итак, Какие предметы вы будете изучать в этом году? Прежде всего, это устройства, артефакты и механизмы дирижаблей. Основы вам преподавались еще в том году, теперь будете изучать это углубленно. Второй основной предмет – навигация воздушных судов. Тут комментарии излишни. Не зная, куда летишь, обязательно прилетишь совсем не туда, куда намеревался. Средства нападения и защиты – будете учить и соответствующие заклинания, и тренироваться с соответствующей техникой. Вот так, всего три основных предмета, по которым будете сдавать экзамены. Но это, разумеется, не весь курс. Будут еще дополнительные курсы по выбору и по способностям. Так наблюдателям не стать без хорошо развитого восприятия, соответственно, будут и тренировки для развития этой характеристики предложены для изучения заклинания дальновидения, ночного зрения и еще парочка дополнительных. Еще один курс предлагается для тех, у кого скрытность перевалила за десятку. Им преподадут три заклинания для маскировки дирижабля в воздухе. Третий курс могу порекомендовать к изучению всем без исключения. Это основы целительства. Настоящим целителем вам после него не стать, но малые диагностическое и лечебное заклинания в жизни наверняка не раз пригодятся. Ну и последний курс – связь. Там всего одно заклинание – ментальная связь, поэтому вместо обучения будут усиленные тренировки. Еще раз, три предмета обязательны для изучения и четыре курса по желанию и способностям. Ну, а чтобы желание появилось, добавлю, что сдача каждого дополнительного курса отражается в виде отметки в вашем личном деле и прибавки к основному жалованию, которое вам назначат по результатам прохождения экзаменов. Заявки на прохождение дополнительных курсов сдавайте мне до конца этой недели, потом начнутся практические занятия. Ну и напоследок напомню, что физические тренировки по развитию ваших характеристик никто не отменял, и вы все также будете бегать кроссы, фехтовать, стрелять и лазать по полосе препятствий. И не надо тут стонать, это все делается для вашей же пользы. На этом у меня все, можете быть пока свободны. Студенты, громко обсуждая услышанное, отправились на первые свои лекции по объявленным Вениамином Яковлевичем предметам. Первая неделя обучения, как и в прошлом году, предстояла полностью лекционная. И лишь когда Ваня уже был на пороге помещения, где проходил их классный час, куратор окликнул его. «Ах, да, Лудильщиков, там тебе на адрес Академии толстое письмо пришло. Забери после занятий у секретаря Фаддея Яковлевича». «Слушаюсь, Вениамин Яковлевич. Все-то ты, Иван, перепутал», – пожурил его куратор. «Если слушаюсь, то господин штабс-капитан, а к Вениамину Яковлевичу вместо «слушаюсь» стоило ответить «хорошо». Понял ли?» «Понял, Вениамин Яковлевич». «Ну, вот и хорошо. А теперь поспеши на лекцию, а то опоздаешь еще чего доброго». «Ваня, понятное дело, поспешил заходить в аудиторию после лектора. Дурной тон. Ну, и возможные придирки на экзамене, если преподаватель окажется злопамятным». Лекции закончились, осталось самое неприятное – сдача маны. Начиная со вчерашнего часа пополудни, сразу, как продал все излишки маны Абашеву, его резерв копился и лишь близко к полудню сегодняшнего дня, наконец-то, наполнился. Вывод выходил не очень утешительным. Что-то, конечно, после сдачи оброка у Вани будет оставаться, но после летнего изобилия, это будут слезы. По примерным прикидкам, суточный остаток при текущих Ваниных статах не достигнет и 300 единиц. Вполне достаточно для отработки простых заклинаний первого уровня, но на второй уровень заклинаний уже будет хватать совсем на грани. Чтобы с гарантией избавиться от дефицита маны, придется Ване потратить свободные очки первичных характеристик. Что ж, так тому и быть. После сдачи маны Ваня уже подходил к дверям собственного общежития, когда внезапно вспомнил: черт, я же еще должен у секретаря забрать какое-то письмо. Пришлось разворачиваться и топать в сторону административного корпуса. Письмо, и в самом деле, оказалось весьма упитанным. Интересно, от кого оно? Кроме каких-то сургучных печатей на поверхности письма, никаких координат отправителя не наблюдалось. И вот Ваня открывает дверь собственной комнаты. Наконец-то отдых. На кровати сидит и улыбится во все свои 32 до боли знакомая физиономия. «Васька, ты вернулся». За те несколько суток, что Ваня трясся в поездах, его характеристики не изменились, так что вот, уровень 10, очки опыта до следующего уровня 6150-51200, класс, целитель, вторичный класс, химеролог, основные характеристики, сила 22, ловкость 23, выносливость 29, интеллект 35, дух 38, свободные очки первичных характеристик 6, дополнительные характеристики, удача 14, восприятие 9, харизма 3, меткость 10, скрытность 5, навыки, открыть для просмотра, мана 1900-1900, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1805-1900, срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 22. Не успел из дома уехать, а тебе письма уже шлют? Поинтересовался Васька, заметив письмо, которое Ваня все так же сжимал в руках. Это не из дома, сам не понял от кого. Вениамин Яковлевич сказал, для меня на адрес академии пришло. Ну, так вскрывай скорее. Интересно же. Ваня достал из сумки, с которой ходил на занятия, перочинный ножик и принялся вскрывать плотный конверт. Тут листок с письмом и какая-то немецкая газета. Читай, значит, письмо. Газету потом посмотрим. О, это от погранцов. Привет и нашим, что у них практику проходили, передают. Полковник Самсонов, написали, благодарность ректору отправил, что своих студентов хорошо подготовили. Это замечательно, а дальше что? Так все уже, и про газету ничего не написано. У тебя как с немецким? Васька с интересом развернул газету, пытаясь понять, про что там написано. Смотри, тут одна статья карандашом обведена. Шприхаю хорошо, только дойчи понимают меня почему-то не всегда. Во-во, у меня точно такая же беда. Так что, пойдем искать переводчика? Подожди, давай я сначала сам все же попробую. Ваня взял газету из рук друга, принялся изучать. Это не немецкая газета, а австрийская. Вроде, пишут о какой-то эпидемии среди вернувшихся с нашей территории. Даже список жертв есть. О, знакомая фамилия. Не тот ли это Вишневский, что на нас со своей бандой напал? Не, Васька, сложно написано. Лучше все же попросить знающего немецкий перевести, а то там какие-то странные обороты встречаются в описании последствий болезни. Ваня понял, конечно, что статья про результаты его диверсии против польских бандитов, но ведь хотелось все в подробностях разузнать. Пошли к Звонареву. У него среди друзей наверняка найдутся немцы, если сам не сможет нам перевести. Васька уже возле входной двери натягивал сапоги, немало не сомневаясь, что Ваня пойдет вслед за ним. Звонарева пришлось поискать. Для начала выяснилось, что он, как и все второкурсники, сменил место жительства, и друзьям пришлось побегать по второму этажу их общежития, чтобы выяснить, куда его переселили. Комнату Звонарева отыскали, осталось отыскать только самого Олега, потому что после занятий он еще не возвращался. Хорошо еще, что Васька знал, в каком месте их очень обширных мастерских Звонарев обычно зависал в прошлом году, так что долго не плутали. «О, парни, вы в гости пожаловали?» Встретил их Олег на пороге мастерской, которая, судя по всему, находилась в его полной и безраздельной собственности. По крайней мере, официальный ученический китель его был развешен на специальной стойке, воздвигнутой возле топчина, в данный момент расправленного, а сам Олег щеголял в махровом халате, накинутом на голое тело. «Простите, лег только в обед, а до этого всю ночь не спал, доводил до ума свою поделку». «Что за поделку?» Тут же заинтересовался бесцеремонный Васька, в момент забывший о цели, с которой они сюда пожаловали. «Очень правильный вопрос», тут же загорелся Звонарев. «Пойдемте, хвастаться буду». И он повел их, постоянно лавируя среди верстаков, станков и просто куч всевозможных материалов, к двери в стене, противоположной от той, через которую они сюда вошли. Та таинственная дверь вывела студентов на задний двор, где среди очень ровной лужайки со стриженной травой стояло нечто. Это нечто представляло собой лодку, с длинным хвостом, сделанным из двух тонких жердей с небольшой вертикальной плоскостью на конце. Лодка стояла на трех колесах, по внешнему виду, снятых с какого-то велосипеда. Но самое главное, это нечто имело крылья. Да не пару, как все нормальные летуны, а все четыре, по два с каждой стороны, на стойках одно над другим. А еще позади лодки был приделан огромный деревянный винт. «Вот, это мой аэроплан». Олег с любовью похлопал странный механизм по обшитому тканью боку. И он летает. Полюбовавшись еще, для приличия и чтобы не обижать изобретателя, на его творение, пошли обратно в мастерскую. «Так зачем вы ко мне пожаловали?» – поинтересовался Звонарев, когда переоделся в рабочий комбинезон, и они чинно втроем расселись с кружками горячего сладкого чая «Кто?» где придется, в его мастерской. Вот, Ваня достал из кармана сложенную газету. Ты не знаешь, кто может перевести тут одну статью с немецкого? Да я и сам вам переведу. Много практиковаться приходится. Большинство изданий про новинки в области техники и техномагии к нам попадает из Германии. Немцы вообще мировые лидеры в области создания разных механизмов. Ну-ка, что тут у нас? И Олег замолчал, про себя вчитываясь в текст любопытной статьи. Через пару минут, закончив читать, принялся излагать прочитанное. Значит, так, тут рассказывается о странной болезни, поразившей группу поляков, недавно вернувшуюся из России. У всех разом отказала моторика толстого кишечника. Каловые массы скапливались, но наружу не выходили. Причем, всасывание жидкости из тех масс сработало, как положено. В результате, когда несчастные добрались до целителя, и тот восстановил им моторику кишечника, полякам пришлось буквально рожать огромные каловые камни размером с голову младенца и даже больше. Половина не выдержала мучений с кровопотерей и скончалась, остальные, те, кто выжил, стали инвалидами, так как разорванный сфинктер прямой кишки, несмотря на лечение у целителя, не может теперь нормально удерживать кал внутри. Очень грустная история, а чего она вдруг вас заинтересовала? Это анальная кара для изуверов. Объявил Ваня и рассказал Олегу про совершенные поляками преступления. Потом, как-то само собой вышло, что они все втроем решили помянуть погибших женщин и детей. У Олега спиртное нашлось прямо в мастерской. Потом возникла вполне закономерная идея поднять стопку за окончание работы над проектом Олега Звонарева. Все же все лето, начиная с окончания экзаменов, возился он над созданием этой деревянной стрекозы. Собственно, материальное обеспечение под проект аэроплана и было призом от администрации за первое место в соревнованиях на факультетах механиков и техномагов. До августа Звонарев и работал в составе группы увлеченных товарищей, а потом все разъехались на каникулы. Один Олег не поехал, не захотел бросать начатое на полпути. Под водочку так хорошо общаться. Через час студенты уже взахлеб обсуждали проблемы аэропланостроения и возможные пути решения этих самых проблем. А еще через полчаса Ваня со звонаревским кольцом с полнехоньким накопителем маны на пальце уже пристегивался, сидя на месте второго пилота, сразу за спиной самого Олега, который в связи с наличием небольшого опыта полетов на своем летучем пепелаце вызвался на роль первого пилота. Летели не просто так, из чистого азарства и природной лихости. Ваня должен был своим коронным заклинанием падения древесного листа попытаться решить главную Олегову проблему со слишком тяжелыми накопителями для двигателя аэроплана, на место коего изобретатель приспособил специально для него выписанный Академией из самой Германии двигатель от самобеглой коляски. Взлетели нормально, у Вани аж сердце от восторга защемило, настолько этот полет с ветром в лицо был не похож на тихий и какой-то ненатуральный полет на дирижабле. Заклинание на аппарат легло сразу, отчего тот подпрыгнул в воздухе и заметно прибавил в лихости. Винт за спиной даже гудеть стал по-другому, то выл натужно, и вдруг зашелестел, застучал деловито. А вот с посадкой вышла проблема. Подломилась стойка на одном из колес. Аэроплан сразу закрутило и поволокло по лужайке. Ваня раскроил лоб о край рейки, сцеплявший прямо перед его лицом два крыла их аэроплана. И все равно, система выкинула перед лицом своего адепта запись, заставляющую сильно подумать о Ванином благоразумии. Удача плюс один. Или благоразумие в такой ситуации вовсе безрассудством уже называется. Рану на лбу залечил. Точно так же залечил прокушенную губу своего первого пилота, а то струйка крови уже по подбородку до его живота натекла. Зато весь хмель разом улетучился, трезв стал как стеклышко. Когда они с Васькой засобирались по домам, Звонарев все еще настойчиво убеждал Ваню поделиться своим чудо-заклинанием с артефакторами. Мол, полет-то более-менее много людей знают, но в артефакт его никак не загнать, потому как заклинания третьего уровня еще артефакторам не подвластны, а тут редко встречающиеся, но вполне подходящие для использования заклинания второго уровня. Ваня просто обязан им поделиться с окружающими во имя торжества науки и техники. Ваня в принципе не отказывался, но в глубине души лелеял надежду получить за свое заклинание что-то взамен равноценное. В конце концов, согласился, было у него еще одно дело к артефакторам, которое он тоже с практики притащил, да и обижать товарища не хотелось. Задача, чтобы артефактор попался более-менее знающий и увлеченный, но это уже пусть Звонарев такового разыскивает, у него гораздо больше знакомств в этой среде. Вот так и прошел Ванин первый день в новом учебном году. В принципе, нужно было бы еще распределением свободных очков первичных характеристик заняться, раз решил, но в этот вечер оказался уже совсем не в состоянии. Спать захотелось зверски. Ночью Ваня спал плохо. То пить хотелось, то просто уснуть полночи не мог, зато под утро так удрых, что первый раз в своей жизни проспал. Соскочил, когда первая лекция должна была вот-вот начаться. И Васька точно так же проспал, вон и по сию минуту еще не проснулся. «Василий, суслик ты этакий!» — закричал Ваня во всю ширь своей глотки. «Мы же проспали занятия!» Васька приподнял голову, щурясь непонимающе на друга, и тут до него дошло. Подскочил, с места развил такую скорость, что участвуя он в соревнованиях, первое место было бы его, без всяких сомнений. А только, что толку? Первая лекция уже минут пять, как началась, дай бог теперь на вторую вовремя прийти. И на завтрак в столовую они с Василием тоже опоздали, будут теперь ходить голодными. Столовая принимала посетителей до начала утренних занятий, а потом закрывалась, чтобы без помех приготовиться к обеду. На вторую лекцию все же попали вовремя, еще даже минут 15 в коридоре подождать пришлось. Лектор рассказывал о специальной модификации пушки Барановского. Именно такие в последние пару лет начали устанавливать на российские эскадренные дирижабли. 2,5 дюйма, достаточная мощь, чтобы ссадить с неба любого супостата. Ну, по личному мнению Ивана, если у врага на борту не окажется сильного мага, способного устанавливать воздушный щит повышенной мощности, тогда придется сделать выстрелов 4, а то и все 5. И, конечно же, еще умудриться ими всеми попасть, при этом, не нахватав ответку. Но все же, эти пушки штука нужная, важная, и Ваня с упоением начал поглощать знания про данный вид вооружений. После второй лекции пришла пора идти в столовую. Там Лудильщикова отловил Аркадий, сообщил, что деньги для возврата долга привез и принялся извиняться за то, что не отдал еще вчера. Мол, с утра занят был, а потом самого Ивана в комнате не оказалось. Условились, что возврат суммы долга и, соответственно, залога произведут сразу после занятий. Ваня бы прямо в столовой все завершил, но в накопителе еще оставалось немного маны. Решил слить ее в качестве сегодняшнего оброка для академии. А на третьей лекции Ваня зачем-то полез в карман и нашел там кольцо, которое Звонарев давал ему, чтобы магичить во время полета на аэроплане. Вот, решит еще, что Ваня украл это кольцо, надо срочно бежать, возвращать. Теперь встреча после лекции с Аркашей казалась совсем не в тему, и ментальная связь от Вани коллегу от чего-то не срабатывала. К счастью, все завершилось удачно. Оброк слил, долг получил, Звонарев принял получившуюся ситуацию с пониманием, сам вчера был никакой, только еще раз, на трезвую голову, принялся с Ваней договариваться о совместном визите к артефакторам. Договорились на завтра. И, собственно, все. Надо было замышлять что-то на вечер. Долго позамышлять не получилось. На подходе к своему общежитию нарвался на Маргариту. Господин Лудильщиков. Тон целительницы не предвещал ничего хорошего. Не уделите даме пару минут своего драгоценного внимания, весь в внимании, сударыня. Тогда давайте, отойдем в сторонку, не будем торчать на проходе. Маргарита решительными широкими шагами двинулась по направлению к кустарнику, что обрамлял стриженные газоны возле дорожек. Ладно еще, что не к тому самому кусту, где в прошлом году устраивал свои встречи с женским полом сам Ваня, а то бы точно подумал, что у каждой его знакомой девицы на него картотека заведена. Итак, господин Лудильщиков, начало разборки Марго, едва они укрылись в тени кустов от досужих взглядов прохожих студентов. Что вы можете сказать в свое оправдание? Не понимаю, о чем вы, Маргарита? Вот и об этом тоже. Еще сильнее завелась девица. Почему вы меня на «вы» вдруг стали называть? А еще, я не дождалась от вас извинений за ваше безобразное поведение в начале лета. Так сама же первая обратилась ко мне так официально. А за поведение извини, конечно. Больше такого не повторится. Я те дам, не повторится. Вот тогда я и в самом деле всерьез обижусь. Тогда я и в самом деле ничего не понимаю. Маргарита, ответь мне прямо, чего ты от меня хочешь, Лудильщиков? Ты, в самом деле, такой болван, задавать даме такие вопросы? Ладно, если ты так настаиваешь, скажу. Я хочу по-прежнему встречаться с тобой. Доволен? Доволен, конечно, растерянно ответил Ваня, сам лихорадочно ища ответ на тот же вопрос уже для себя. А нужна ли ему Маргарита в качестве возможной подруги? Слишком уж экстравагантные у нее реакции и поведение, в любой момент Ваня боком может выйти. Ну, тогда чего ты молчишь? Во всем мире принято, что именно кавалер назначает даме свидание, чтобы дама могла соизволить на него согласиться. А, да, конечно, когда тебе будет удобнее, в субботу после занятия или в воскресенье. Вот, ты не безнадежен, Лудильщиков. Я выбираю воскресенье. В полдень встречай меня возле нашей общаги. И Маргарита, чмокнув его на прощание в щечку, бодрой козочкой запрыгала по своим делам. Не провожай меня, Джон. До воскресенья я, стряхнув с себя одурь, нахлынувшую после общения с этой взбалмошной девицей, Иван вернулся к себе в общагу. «Васька, пошли бегать!» — с порога закричал он, привлекая внимание товарища, в данный момент сидящего с какой-то раскрытой книжкой в руках. В самом деле, от излишних дум и фривольных фантазий бег — первейшее средство. И Васька с готовностью захлопнул свою книжку, небольшой он любитель чтения, так, скорее всего, просто свободное время убивал. «Ну, ты и лось, Ванька!» — просипел Василий, когда Ваня, с самого начала вырвавшийся вперед, обогнав в результате долгой гонки с преследованием товарища на полный круг, вплотную приблизился к тому сзади. «Все, стой, не могу больше, у тебя сколько в выносливости, тридцатник, что ли, так мчаться?» «Не, до тридцатника явно не добираю 29», — решил приоткрыть свои параметры Лудильщиков. Вообще-то о характеристиках говорить было не принято, но друг, все-таки, да и по результатам их сегодняшней тренировки он прикинул довольно точно. «Вот как так, я жил и рву, деньги на зелья трачу, шамана туземного уже 3 раза посещал, а только-только за первый барьер прорвался, а ты и выносливость больше моей имеешь, и дух с интеллектом явно от нее не отстают. Так все дело в моем классе непонятном», — решил чуточку отмазаться Ваня, а то уж больно догадки у Васьки подошли близко к тому, что Ване не хотелось бы обнародовать. «Я с детства в спортзал хожу, только в результате все время вместо силы выносливость прибавлялась». «Ага, а все прибавки от уровней в дух идут», — подхватил Васька. «А интеллект и сам у тебя просто от учебы прибывает, словно это профильная для класса характеристика. Какой-то ты нечеловечески идеальный. Признавайся, Ваня, ты с Марса». «Это почему еще?» — опешил Иван от неожиданного предположения. «А я как раз про марсианских воинов книжку читал, когда ты ворвался. Очень уж похож ты на них». «Не, я местный. И вообще, хватит прибедняться. У тебя вон меткость зашкаливает, я же не завидую. Кстати, ты до 20 добрался? Я имею в виду барьер на дополнительных характеристиках, тоже есть? Никакой ты не местный, местные все знают, что на дополнительных барьера нет, просто они почти перестают развиваться ближе к 20-ке, а если все же ее достигаешь, система дополнительный навык дает. Я не знаю, у нас вообще о системе почти не говорили. Вот, к примеру, тут заметил, что у аристократов у всех в первую очередь выносливость развита, а зачем? Здоровье прибавляется, и остальные характеристики после прокачки выносливости быстрее растут, ну, так все считают. А, самое главное, без прохождения барьера на выносливости, прохождение других барьеров опасно для жизни. Точнее, первый-то барьер почти все проходят, а вот второй, там говорят без выносливости каждый 3-й мир, пока ее первый качать не додумались. Хм, а почему тогда в книгах об этом не пишут? Так это всем давно известно, зачем писать? А, ну да, ну да, согласно протянул Ваня, сам при этом думая, о чем еще, таком же общеизвестном, ему неведомо. И снова Ваня не стал в этот вечер очки свободных характеристик в выносливость перекидывать. Решил пока, что до начала занятий не больно-то это и нужно. Мана все равно особо не требуется. Лучше в эти последние деньки он еще раз усиленно потренируется, глядишь, лишняя единичка то и упадет в выносливость. Потом, после увеличения показателя, тренировки намного более трудными сделаются, может тогда вообще годы ждать придется, пока последняя 40-я накопится. Следующий день проходил без потрясений, и встали на этот раз вовремя, и лекции прослушали в полном объеме. В столовой тоже вполне вкусно кормили. Небольшое открытие получилось сделать, когда пришел в ненавистный зал с выложенным на столе длинным рядом белых камней. Камень Вани попался почти заполненный уже под завязку. Поток маны от этого превратился в тонкий ручеек, потом вообще в тоненькую струйку сократился, разом создав для подающего эту самую ману значительную нагрузку. Тренажер, да и только. Ваня так и тужился до победного, пытаясь пропихнуть каждую лишнюю единичку. Даже показалось, от его усилий в камне новые ячейки образовываться начали, чтобы вместить подаваемую сверх меры ману. Ваня настолько ментально утомился, что даже удивляться или радоваться выскочившему сообщению выносливость плюс один не смог. После такой ментальной зарядки пришлось часа два отлеживаться, пока себя более-менее в норме почувствовал, чтобы к звонареву идти, а с ним и до артефактора, с которым звонарев договорился о встрече. Артефактор с редким именем Иван жил, как и Олег, на втором этаже общего для всех технарей общежития. Только у него, неслыханная роскошь, была своя личная комната. Как разъяснил этот самый Иван, заметивший Ване на удивление по поводу столь царских условий, это для его профессии одно из необходимых условий. Ему приходится хранить в комнате множество всевозможных заготовок на все случаи жизни. Двое бы просто не влезли в объем стандартной комнаты, а если и влезли, то все между собой перепутали, а это уже травмоопасно. Некоторые заготовки крайне чувствительны к спектру подаваемой в них маны, но это уже были такие тонкости, что Лудильщиков предпочел пропустить их мимо ушей. Живет один в комнате, и ладно, повезло. Оказалось, к появлению Вани в комнате все уже было заранее подготовлено. Стоило только им зайти внутрь, как необходимое под улавливание заклинания болванка была извлечена из шкафа и установлена в специальном держателе. Ване осталось только само плетение на эту болванку сфокусировать. И, нет, артефакт сходу таким образом получить не удалось, до этого еще долгий путь. Полный трудов специалиста предстоял, но от Вани больше ничего уже не требовалось. Зато требовалось самому Ване. Он извлек из кармана патрон от того пулемета, что не так давно их дирижабль с неба ссадил. Патрон последним оставался в магазине трофейного оружия и был примечателен рунами, выведенными по поверхности пули. «Иван», — обратился он к специалисту, — «не могли бы вы посмотреть мой маленький трофей с практики? Как вы считаете, эта штуковина чего-нибудь стоит?» Артефактор с живостью ухватился за поданный Ваней предмет. «Интересная штука», — констатировал он после нескольких минут изучения патрона в специальную лупу. «Само заклинание разрыва мне давно известно, но вот то, как оно воплощено в столь маленьком объеме, заслуживает самого пристального изучения. Австрийская работа, да их, но меня интересует, смогу ли я этот патрон продать? Несомненно, сможете. Я сам лично готов купить его, скажем, за 200 рублей. Идет», — обрадовался Ваня, который лишь смутно надеялся на возможную выручку от своего трофея. Так вот и закончился еще один день Ваниной учебы в летном училище, и прокачался слегка, да еще и денег заработал. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 6202-51200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 22. Ловкость 23. Выносливость 30. Интеллект 35. Дух 38. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 15. Восприятие 9. Харизма 3. Меткость 10. Скрытность 5. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 1900-1900. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны. На данный момент 1805-1900. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 23. Сдали с Васькой куратору свои хотелки по поводу факультативов. Василий записался на маскировку, основы целительства и связь. Сам Ваня выбрал те же основы целительства со связью, а в придачу к ним записался в наблюдатели. Только были серьезные опасения, что последнее у Вани не прокатит. Куратор четко сказал, что на курс будут брать тех, у кого дополнительная характеристика достигла хотя бы десятки, а у Вани в восприятии всего только 9 набирается, и соврать не получится. Дополнительные – это вам не первичные характеристики, тут уже вполне работающие тесты придуманы. Точнее, занизить свои показатели вполне реально, а вот завысить. На удивление, Вениамин Яковлевич не отказал сразу, предложил пока походить на курс наблюдателей заштатно, а в случае, если в ближайшее время удастся повысить характеристику, можно и на основной состав группы претендовать. Хорошая идея в этом плане пришла в голову Василию. Их курсы ведь по смыслу являются прямыми противоположностями. Василий должен спрятать то, что Ване найти требуется. Просто будут тренироваться вместе, а вось из этого что-нибудь хорошее получится. Но этим они заниматься станут уже после того, как положенные по курсу заклинания изучат, а пока остается только обычными методами тренироваться. Лекционная неделя закончилась. Конечно, лекции будут читать и в дальнейшем, но уже гораздо реже, а основное время будет отдано практике и всевозможным физическим тренировкам. Но это все начнется со следующей недели, а пока на дворе воскресенье, законный выходной, и Ваня заступил на свой пост возле общежития девушек-целительниц. Маргарита собиралась долго. От назначенного времени, почитай, уже полчаса прошло, а ее все нет. Ваня с тревогой поглядывал на хмурящиеся темными тучами небо и раздумывал, а не пора ли ему уже свалить по добру по здорову. Может, Маргарита уже давно передумала на свидание с простолюдином идти, или дела у нее отыскались какие-нибудь неотложные. Уже несколько раз порывался он ментальную связь с необязательной девой устроить, но в последний момент пока останавливался. В любви, как в армии, мужчина должен стойко преодолевать все тяготы и лишения, что соизволит вывалить на него его командирша, возлюбленная, и ни в коем случае не жаловаться, иначе только хуже будет. Но вот и она, легка на помине, выскочила, как всегда грациозно, на крылечко, отыскала взглядом мнущегося кавалера и разулыбалась. «Ой, Ванечка, устал ждать, миленький, и вот какой в этом случае ответ подразумевается, разумеется, такую красоту я готов ждать вечность». Взяла Ваню под руку, повела к выходу с территории академии, и маскироваться совсем перестала. Ее что, совсем не беспокоит, что ее жениху или родителям могут передать, как она открыто с парнем гуляет? Впрочем, Ваня решил, что Маргарита сама должна знать, что она делает. Прошли мимо будки охранника, не спеша двинулись в сторону центра. У девушки, судя по всему, было хорошее настроение, она улыбалась, иногда беззлобно подтрунивала над Ваней, в конце обязательно обнимая его. Один раз даже чмокнула его в губы, впрочем, моментально после этого отпрянув. Потихоньку и у Вани настроение пошло в гору. Ну, в самом деле, красота же. Он идет под ручку с нарядно одетой девушкой, он ей интересен. Теперь бы еще местечко найти, где не будет столько посторонних глаз. Но для начала надо воспользоваться девушкой, раз она вот тут, рядом с ним идет. Ваня внутренне улыбнулся от получившейся двусмысленности. «Марго, ты не поможешь мне выбрать какой-нибудь журнал дамской моды? Очень надо, у меня сестренка шить обожает, даже машинку швейную ей недавно купили». «Конечно, Ваня, видно, что тема ее, в самом деле, увлекла. Я знаю в городе лавку, где всегда самые свежие номера из Парижа, Вены и Берлина появляются». И они потопали в эту лавку. «Здравствуйте, месье Ришар», — поздоровалась Марго с человеком, стоящим за прилавком как со старым знакомым. «Здравствуйте, мадмуазель, давно не заглядывали. А это ваш молодой человек?» «Да», — зачастил пожилой продавец в ответ на приветствие Ваниной спутницы. «Да, это мой молодой человек. Правда, мы вместе хорошо смотримся», — с каким-то вызовом произнесла Марго. «А не заходила, так у нас же каникулы были. Вот, первый выходной и сразу к вам. Просто замечательно смотритесь вместе, молодые люди. А старый Пьер поможет вашу красоту, мадмуазель, сделать еще утонченней. Вот свежий номер модного журнала, только утром из Вены получил. А если не понравится, у меня еще и другие есть». «Ну, что вы, месье Ришар, как такое может не нравиться?» И в самом деле, даже Ване, несмотря на все его мещанское происхождение и воспитание, было понятно, что на девушках, изображенных на страницах журнала, платья самые модные и роскошные, а там еще и какие-то легкие курточки и дамские головные уборы есть, еще и выкройки на пару моделей предоставлены. Купили журнал. В конце концов, деньги пока у Вани есть, да и сестре он обещал при отъезде. Тем же разворотом дошли до почты, упаковали и отправили в Сарапул. Пусть Дуняша тренируется, может, в самом деле, когда-нибудь в будущем станет великим модельером. «А куда теперь пойдем?» — почти жалобно поинтересовалась Ванина спутница. Прогулка с молодым человеком ей безумно нравилась. «На твой выбор. Можно в магическую лавку пойти, посмотреть, что там нового, или просто снять комнату где-нибудь поблизости и пообщаться без посторонних глаз и ушей. Тогда пойдем сначала в лавку. Мне там тоже кое-что нужно приобрести. В лавке на месте продавца был незнакомый Ване молодой человек. Ваня даже внутренне порадовался этому факту. Будь на его месте хозяин лавки, информация, что Ваня гуляет по городу с красивой девушкой, могла дойти до его племянницы, а Варе, хоть та и не являлась девушкой студента, такая информация могла стать неприятной. «Я бы хотел прикупить у вас накопитель маны на 10 тысяч единиц». Почти с порога объявил лудильщиков свои потребности. «Недавно я уже заходил, тогда мне сказали, что такой 350 рублей стоит. Цена не изменилась, все по-прежнему. Тогда дайте мне такой, пожалуйста». И Иван принялся отсчитывать купюры, чтобы расплатиться за покупку. За те несколько дней, что оказался без привычного накопителя, он весь извелся. Неиспользованная в течение дня мана улетала попусту. «Ты, Ваня, иди к выходу, а я тебя сейчас догоню», — развела секреты на ровном месте Маргарита. «Хорошо», — просто ответил парень и, не спеша, потопал к выходу. Маргарита догнала его уже у выхода, на ходу пряча в сумочку какой-то мелкий предмет на черном шнурке. На улице наконец-то начал накрапывать мелкий дождик. С самого утра еще собирался, тучи так и цеплялись за верхушки деревьев и шпили зданий, да вот только уже ближе к вечеру лишь сподобился. «Ой», — испугалась Марго, — «мы же сейчас все вымокнем. Я могу предложить тебе свою курточку, накинешь на голову, авось до академии не сильно намокнешь. Или, как и предлагал, пойдем, снимем комнату на пару-тройку часов. Быть может, дождь за это время прекратится». «Снимем, только не комнату, а номер в отеле». Маргарита посмотрела Ване в глаза. «Там можно заказать шампанское, фрукты, хочу, чтобы все было красиво. Я знаю, тут недалеко есть первоклассный отель. Курточку все же пришлось отдать, а самому рассекать под холодными струйками в одном не слишком толстом кителе. Благо, заклинание комфорта еще не позабыл, холода в результате совсем не почувствовал. Мы бы хотели снять у вас апартаменты на этот вечер», — царственно задрав носик, возгласила Ванина спутница, едва они подошли к стойке регистратора. «Сей момент, сударыня». Служащий гостиницы окинул впорхнувшую к ним парочку опытным взглядом, сразу определяя, сколько сможет с этих постояльцев получить он лично. «Апартаменты из двух комнат, в спальне имеется двуспальная кровать, санузел с душем с горячей водой, годится. И еще, пожалуйста, в номер подайте охлажденное шампанское и каких-нибудь фруктов». Ваня слушал обсуждение сорта шампанского, название фруктов и изо всех сил жадничал. Насколько же дешевле ему обошлась когда-то та комната, снятая у старухи, для встречи с Татьяной. Наконец, все бытовые вопросы улажены, пройдошистому портье заплачено из кармана Вани, сколько назвала Марго. Аллилуйя. Они с девушкой остались одни в просторном номере. «Ты как хочешь, а я в душ», — категорично заявила Марго и упорхнула за белую дверь в стене коридора. Пока она там плескалась, Ваня развесил свою промокшую одежду по спинкам стульев. В это время в дверь постучали. «Хм, обязательно одеваться полностью, или будет достаточно того, что на нем еще остались штаны?» Решив, что достаточно, пошел открывать двери. Оказывается, коридорный прикатил небольшой столик на колесиках, на котором в живописном беспорядке были расставлены бокалы, небольшой фруктовый нож, ваза с фруктами и запечатанная темно-зеленая бутылка. Заплатив за доставку, покатил столик в спальню. «Иди тоже, прими душ». Марго в роскошном белом халате с мокрыми волосами выглядела чрезвычайно аппетитно. Там на вешалке висит еще один халат. Уже вдогонку проинформировала она своего кавалера. Расправленная широченная постель, красивая девушка, возлежащая на этой постели в одном халатике на голое тело. Столик с шампанским и фруктами возле изголовья. Чудесное видение. Выпили по бокалу шипучего напитка, начались ласки. Маргарита больше не ловила Ваню за руки, только изредка, когда тот особо распалялся, шептала: «Не спеши». Наконец почти дошло до сокровенного. Ваня ласкал языком и губами тело партнерши, а Маргарита, лежа на спине с закрытыми глазами, легкими стонами контролировала действия кавалера. Но вот он с вздыбленным агрегатом на изготовку навис над телом девушки, по привычке попытался установить со своей партнершей ментальную связь, весь азарт и восторг моментально смыло захлестнувшими его девичьими эмоциями. Марго и близко не испытывала того возбуждения, которое старалась показать. Основное ощущение от контакта разумов — страх, грусть и обреченность. У Вани аж сердце защемило от этих ощущений. Он скатился с кровати и лихорадочно принялся собирать раскиданную по стульям комнаты для просушки свою одежду. «Что случилось?» – недоуменно спросила Маргарита, заметив такие странные действия парня. «Если тебе так не хочется со мной этим заниматься, зачем ты это все делаешь?» – с прорвавшейся в голосе обидой спросил Ваня, на минутку прервав свои сборы. «Я на секунду прикоснулся к твоим эмоциям разумом, словно сапогом в морду получил. Ты ничего не понял. Пойми, ты мне очень нравишься. Просто я никогда не была с мужчиной и очень этого боюсь. Но я хочу, чтобы первый раз было именно с тобой. Этим летом я познакомилась со своим будущим мужем. Ужасный тип, вертопрах и бабник, а родители словно околдованы им. Не убегай, молю тебя, Ваня». Маргарита, не шевелясь, лежала обнаженная на кровати и пристально смотрела на Ивана. Уже без той атмосферы сказочного волшебства, даже скорее как-то механически, но Ваня проделал все, о чем его просила девушка. Только в момент первого вхождения он дополнительно еще наложил на нее конструкт, чтобы обезболить. Одним словом, сказки не получилось. Потом они еще долго лежали без слов, обнявшись. «Прости, что так получилось». Марго нависла над лицом парня, отслеживая его взгляд. «Давай еще раз через недельку все это повторим». И Ваня не нашел в себе силы, чтобы отказаться. В академию вернулись поздно. Иван проводил свою девушку до самого входа в ее общежитие. Маргарита поцеловала его на прощание. «Может, еще все наладится?» С понедельника начались практические занятия. Никакого сравнения с прошлым годом. Все концентрировано, строго по делу. К счастью, далеко не на всех занятиях нужно было работать с Маной, так что пока Ваниного запаса для учебы хватало. После занятий отправились с Васькой сдавать очередной оброк. Ваня про свой опыт с преодолением сопротивления почти заполненного накопителя ему рассказал, решили еще раз вместе попробовать. В этот день заполненного накопителя не попалось, но они извернулись, перекачали Ману из нескольких камней в два, по одному каждому. Наблюдатель в зале был, но службу свою нес спустя рукава, поэтому на их действия даже внимания не обратил. Ване ничего не прибыло, а Васька заветную единичку к выносливости получил. Работает случайное Ванино изобретение. В течение недели жизнь у парней устаканилась. Начало занятий больше не просыпали, учились строго по составленному наставниками расписанию. Ваня выучил первое из заклинаний курса наблюдателя. В учебнике заклинание называлось «Углубление внимания», но все, даже сам преподаватель, называли его просто «Внимание». Оно позволяло магу сконцентрироваться на заданной теме, несмотря на посторонние отвлечения и помехи. Осталось дождаться, когда Васька выучит на своем курсе по маскировке противоположное Ваниному заклинание отвода взгляда и начать соревнования.